Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Наша жизнь – это школа. Ну, школа, если мы хорошие христиане, стараемся ими быть. И вот это общение – это тоже как бы урок у нас сегодня по теме «Научи нас молиться». У нас первая молитва была так слабенько. По-моему, три человека всего помолились. Хотя, ну, может, Сергей Иванович чуть-чуть обрезал своей молитвой. Я до конца общения не буду, и поэтому... А вообще мне бы хотелось посмотреть, как вы будете молиться в конце. Друзья, я... У меня тема уже обозначили, братья, для чего мы должны молиться или почему. Ну, это немножко не одно и то же, но я и эти обе мысли буду иметь в виду в моей проповеди. Итак, я читаю Евангелие от Луки, 18 глава. С первого стиха читаю. Евангелие от Луки, 18 глава, с первого стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре». Братья и сестры, название этой притчи, вернее, главная тема или направление, сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать. Возникает вопрос, почему христиане должны всегда молиться? Один человек мне говорит, ну, он уверовал искренне, хотя формирование его как христианина проходило, ну, не так, как у всех, учитывая особенности его жизни. И вот он мне говорит, что я считаю, что не нужно молиться об одном и том же. Ну, примерно как вот эта вдова. Она ходила к судье и просила его об одном и том же. И он говорит, ну разве Бог забывает? Один раз сказал ему свою нужду, и живи спокойно. Бог же не забыл. Ну, например, у кого-то вопрос брака, проблема есть. И вот сказал Богу, и живи спокойно. Или, скажем, сын неверующий. Мама помолилась один раз, и все, Бог услышал ее нужду и не забудет. И когда будет... Бог сочтет нужным, уверует ее сын. Или замуж кто-то выйдет. Ну, или еще какой-нибудь вопрос. Друзья, вопрос действительно он имеет место. Почему христиане должны всегда молиться? У меня несколько мыслей, которые я должен вот обозначить. Хотя, если бы мы все были внимательны к тому, о чем здесь поют и о чем рассказывают в стихах, то, скорее всего, почти все мысли, ну, не буквально все, но почти все мысли, они звучат в наших стихотворениях и в наших песнях. Потому что те, кто их писали, у них тоже были определенные переживания, связанные с молитвой, и вкладывали хорошие мысли. Поэтому у меня пожелание для вас, братья и сестры. Когда мы слушаем песни, обращать внимание не только на красоту исполнения, а на то, о чем мы поем. Или когда мы стихотворение слушаем, чтобы мы были внимательны, какая мысль вложена в этот стих. Вы знаете, многие стихотворения – это хорошая проповедь. Просто форма изложения отличная, ну, от тех, которые мы привыкли. Итак, друзья, у меня несколько мыслей. Буду стараться кратко, потому что мы временем ограничены. Первая мысль, она уже звучала, то, что мы должны всегда молиться, потому что молитва – это есть общение человека с Богом. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 9 стихе написано: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Обратите внимание, к чему мы, христиане, призваны. Есть многие тексты Писания, которые, ну, например, мы призваны к святости, призвал нас Бог к святости, написано, или к тому, чтобы творить добрые дела, или чтобы люди искали Бога. А вот здесь Павел написал: верен Бог, которым вы призваны. Во что же мы призваны? В общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. То есть наше призвание, друзья, я считаю, что это главное, что Бог от нас хочет, чтобы мы имели с Ним общение. Хотя я не готов был бы сказать, что общение с Богом – это только молитва. Я не готов так сказать. Но общение с Богом – это и молитва. Первое послание Иоанна начинается так. Апостол Иоанн, он пишет письмо, и в этом письме обозначает, для чего он пишет это письмо. «Чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Обратите внимание, друзья, Иоанн, Христос уже на небе, Он уже воскрес и вознесся. И спустя достаточно много времени Иоанн пишет письмо, и в этом письме: «А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». То есть, братья и сестры, Бог хочет общаться с людьми. И инициативу для общения с человеком проявляет Бог. Посмотрите, так было и в Эдемском саду. Бог приходил, чтобы общаться с человеком. Даже тогда, когда Адам согрешил, Бог по обыкновению своему пришел в Эдемский сад. И в настоящее время однажды стоял Иоанн Креститель и два ученика с ним. И идет Иисус Христос. Иоанн Креститель говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Два ученика отделяются от Иоанна Крестителя и пошли за Иисусом. И я представляю, картина не очень удобная. Идет Иисус, и два незнакомых ему человека идут следом. Иисус останавливается, оборачивается, и ученики Иоанна Крестителя как бы растерялись. И они задают вопрос, наверное, чуть-чуть не впопад: «Учитель, где живешь?» А он отвечает: «Пойдите и увидите». Друзья, у меня вопрос. Почему Христос не сказал, где живет? Ну вот если у меня спрашивают, где я живу, я обычно говорю, что я живу в Тимошевске. Если надо подробнее, скажу улицу и номер дома. Ну и любой из нас. «Учитель, где живешь? Пойдите и увидите». Почему он не сказал, где он живет? Потому что он желает иметь с ними общение. Написано: «Пришел к своим, а своего не приняли». Но он пришел к своим. Инициатива с его стороны. Он пришел, чтобы общаться со своими. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Пойдите и увидите. То есть Он как бы приглашает их в общение. Они пошли и пробыли у Него день тот. Братья и сестры, это было начало новой жизни этих двух людей. Они пробыли у Него день тот. То есть Бог проявляет инициативу для того, чтобы общаться со мной и с тобой. И Он эту инициативу проявляет каждый день. Посмотрите, в 8-м псалме написано: «Когда я взираю на небеса, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты столько ценишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Друзья, вот эту мысль Давид вкладывает о том, что Бог проявляет инициативу, чтобы иметь общение с человеком. «И сын человеческий, что ты посещаешь его». Друзья, то, что молитва – это общение человека с Богом, мы это слышим постоянно. И я об этом слышал, наверное, с детства. Но если бы задать вопрос, ну а всякая ли молитва – это общение человека с Богом? Ну, наверное, мы скажем не всякое, потому что молитвы бывают неискренние, молитвы бывают обрядовые или, скажем, по обычаю, очень быстро, очень коротко и так дальше. Друзья, безусловно, не всякая молитва у нас получается иметь общение с Богом. Однажды я еще был руководителем молодежи. У нас молодежная группа была, наверное, человек 25. И у нас была беседа о молитве. И был задан такой вопрос. Хотя не я проводил беседу, беседу другой брат проводил. И вот он задает вопрос. Поднимите руку, у кого иногда есть опыт молиться дольше, чем один час. Ну, в общем, ни одной руки не было, ни одной руки. Затем вопрос был, поднимите руку, у кого есть опыт молиться 30 минут. 3 человека подняли руку. То есть у них иногда бывает, что они стоят на коленях 30 минут. Ну, а потом 10 минут. А потом мне один человек говорит. Говорит, а я вообще не понимаю, как можно молиться дольше 1 минуты. А в общем-то, друзья, я думаю, что этот вопрос, ну, где-то мог бы быть на языке у многих из нас. О чем можно молиться дольше 1 минуты? У некоторых христиан так. Есть опыт у некоторых верующих, они могут молиться несколько часов. Я думаю, друзья, не о времени сейчас. Было бы ошибка, если бы я сейчас сделал ударение на продолжительности молитвы. Но тем не менее, если молитва – это общение, тогда время становится длинным. Если молитва – это общение. Ну, это примерно, знаете как, друзья, вот бывает, мы встречаемся, и у нас какой-то служебный разговор. Коротко решили вопросы, и все. Я, например, люблю людей, которые быстро умеют решать вопросы. Телефоном позвонили, за 1 минуту все вопросы решил. За 1 минуту. Другой человек звонит, это надо настраиваться на 30 минут. И я не всегда включаю телефон. Я уже знаю, с кем, сколько времени я буду говорить. Ну нет, совсем не потому, что эти люди мне не симпатичны. Бывает, мы просто временем ограничены. Или не тот случай, чтобы долго говорить. Но когда люди любят друг друга, обычно у них время, оно длинно становится. И Бог проявляет инициативу, чтобы с нами общаться. Но сколько мы можем стоять на коленях, зависит от любви. Не хочу сейчас говорить, что это зависит от возрождения, или, но это зависит от любви. Иисус Христос идет по Иерихону, и на дереве сидит Закхей. Иисус говорит: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя в доме». Друзья, это я опять об инициативе. Посмотрите, как будто Христу не терпится. «Закхей, сойди скорее». Мне надо быть, не тебе надо со мной пообщаться, мне надо быть, как будто он имеет нужду, вот чтобы общаться с Закхеем. Вот такой он Бог, братья и сестры. Он имеет нужду, чтобы общаться с нами. Он имеет нужду, потому что он любит. Но если я люблю, тогда я тоже имею нужду. Вот что способствует, когда молитва становится общением. И далеко не каждая. Друзья, следующая мысль, на которую хочу обратить внимание, молитва для чего молиться? Или почему мы должны молиться? Причем постоянно, много молиться. Потому что молитва – это средство подготовки к служению. У нас очень многие общения проходят, молодежные. Мы говорим о служении, потому что вопрос служения – это один из важнейших аспектов жизни людей. И написано, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Или кто не собирается со мной, тот расточает. Я верю, что каждый христианин, он хочет работать для Бога. Каждый. Иногда мы себя некомфортно чувствуем, если я вижу, что жизнь как будто идет напрасно, как будто я не нашел свое место в рядах работников, и я начинаю от этого переживать. И это нормально, и я радуюсь тому, что часто молодежь хотят работать для Бога. Друзья, но чтобы реализовать себя в служении, для этого нужно молиться. Однажды Христос ученикам сказал, «Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Друзья, кого Христос имеет в виду послать первыми на свою жатву? Именно их. Те, которые с Ним проходят обучение для того, чтобы жить для Него и приносить плоды для Него. Он им сказал несколько времени назад, «Я сделаю вас ловцами человеков». Он делал их ловцами человеков. И вдруг говорит, «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей, как будто не вас». Друзья, и они будут молиться. Безусловно, я верю, что апостолы молились, чтобы Господь выслал делателей на свою жатву. И Он выслал именно их, тех, которые молились. Давайте предположим, что один из них не молился. Ну, скажем, Филипп не молился. Господь призывал молиться, а он не молился. Я не думаю, что Господь пошлет Филиппа. Я не думаю. Он пошлет тех, которые переживают о побелевших нивах. Он пошлет тех, которые будут молиться. И молитва – это средство подготовки к служению. Эта мысль легко просматривается на страницах Евангелия. Потому что, когда люди начинали свое служение, они молились. Христос, начиная свое служение, Он молился 40 дней. Молился. Савл, слепой Савл, когда пришел в Дамаск, он сначала молился. Да, он будет великим апостолом. Сегодня нет христианина, который не знал бы, кто такой апостол Павел. Много церквей были образованы через его труд, через его служение. Но начало его служения – это была молитва. И он молился не о том, чтобы ему прозреть, но, находясь в Дамаске, он молился, и это было средство приготовления великого апостола к служению. И поэтому, братья и сестры, вот нас часто беспокоит, чтобы нам быть на том месте, на котором Бог меня хочет видеть, и делать ту работу, которую Он от меня ожидает. Начинайте молиться. Молиться Богу. И старайтесь об этом со всяким постоянством, как Писание говорит. И Бог вам найдет место, где вы будете работать, и силу даст. Об этом скажу позднее. Ко мне подходит одна сестра и говорит, «Николай Степанович, я хочу трудиться в издательстве «Христианин». Ну, это еще было время гонений. Наверное, она меня не Николаем Степановичем называла тогда по-другому. Вот. И, в общем-то, попасть в издательство «Христианин» было не так просто. Издательство работало в условиях жесткой конспирации. Не так много людей там работало, как сейчас. И выход с издательства, как правило, это только через тюрьму. Когда арестовали печатную точку, потом будет срок 3 или 4 года, а потом будет свобода. Ну, вот так примерно. Но не секрет, что многие христиане хотели работать в издательстве. Вот она мне говорит, я хочу трудиться в издательстве «Христианин». Ну, мы с ней познакомились, так, в общем-то, она мне понравилась, и я ей предлагаю. Давай так, мы с тобой встретимся через полгода, а эти полгода мы будем молиться. Я буду думать о твоем вопросе, и ты будешь молиться, и я буду молиться. И если Богу будет угодно, значит, ты будешь трудиться в издательстве «Христианин». И вот прошло полгода, я молился. Не скажу, что я молился каждый день, но когда я вспоминал об этой нужде, я молился. Вот. И мы через полгода встретились. И она говорит, ну как мой вопрос? Я спрашиваю, а ты молилась? Она говорит, нет. Ну, как она пояснила, она говорит, я решила так. Если вы захотите мне помочь, то поможете и без молитвы. И вы знаете, друзья, а вот эти полгода я немножко прорабатывал этот вопрос, и появлялись какие-то препятствия, для меня непонятные. И я даже иногда думал, как будто Бог не хочет, чтобы она трудилась. Вот такое у меня было чувство. И когда мы встретились, она говорит, а что молиться, если вы поможете, без молитвы получится. Вот так примерно. Нет, она не работала не потому, что я заортачился, вот раз так, значит, нет. А просто пошли препятствия, и она не трудилась в издательстве «Христианин». А потом ее вообще отлучили от церкви за тяжкий грех. Вот так и все. И поэтому, вы знаете, друзья, вообще побуждать хочу вас, чтобы вы старались больше молиться. И из молящихся Бог будет находить себе работников. Из молящихся Бог будет посылать на труд, на ту работу, которую Он для вас определит. И решающим аспектом в вопросе служения – это молитва. Одна сестра вышла замуж. И вот и она мне говорила, я хочу, чтобы мой муж был служитель церкви. А муж ее, по своим данным, никак на служителя, ну, никак не подходящий был. И я даже подумал, едва ли твое желание исполнится, вот так примерно. Она молилась, и я знал, что она молилась о том, чтобы ее муж был служителем. И прошло, кажется, и 12 лет, кажется, 12 лет. И в церкви избирали диакона, и его рукоположили на диакона этого брата. И я тогда подумал, что молитва жены, ну, как бы сыграла здесь роль решающую. Заметно было, что брат рос духовно, заметно было, что Бог ему дарование вот давал, и он стал диаконом церкви. Прошло еще 10 лет. И в церкви нужен был пресвитер. И этого брата рукоположили на пресвитера. И он сейчас пресвитер. И вот, когда посмотреть на начало их жизни, ну, уже прошло, наверное, лет 25, и посмотреть, кажется, никаких данных, чтобы он мог быть служителем. Но молитва жены, она... Ну, наверное, и он молился. Я не могу утверждать. Я только знал о том, что молилась жена. И Бог отвечал, и Бог усматривал, вот, Бог действовал Духом Святым, и Бог доверяет служение. Бог доверяет служение молящимся. Друзья, следующая мысль – это молитва как служение. Не молитва для служения, а молитва как служение. Потому что, ну, не всякая молитва – служение. И не всякий молящийся молитвой служит Богу. Молитва как служение, друзья, это особая молитва. Это та молитва, которой молилась Анна. Написано, она служила Богу постом и молитвой день и ночь. Не отходила от храма, служа Богу постом и молитвой день и ночь. Друзья, это молитва особая, когда человек молитвой служит Богу. И он не молится только о себе или скажем, о своих проблемах. Об этом мы позднее тоже чуть скажем. Но у него, он живет жизнью церкви. Он живет жизнью окружающих его людей. И он служит Богу молитвой, такой человек. Я один текст прочту, друзья, я не смогу его наизусть процитировать, поэтому я его прочту. Вот, когда молитва становится служением. Это записано в книге пророка Иеремия, 31 глава. Здесь написано про Рахиль. «Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой». Друзья, я вот здесь хочу сделать ударение. Рахиль плачет о детях и не хочет утешиться. Обычно это применяют слезы Рахили только к событиям в Вифлееме. Это не совсем так, друзья. Израильский народ переживает большое бедствие. И многие израильтяне оказались в плену. Наши дети оказались в плену. Вот так примерно. Ну как бы мы живем в то время? И Рахиль не может по этому поводу утешиться. Она молится и плачет. Она плачет и молится. И Бог ей говорит, удержи глаза твои от слез и вопль твой от рыдания твоего, потому что есть награда за труд твой. Вот это слово «труд», братья и сестры, когда молитва становится трудом. И вот таких работников Господь ищет себе. Как-то я посещал одну церковь, и вы знаете, друзья, я любил в этой церкви находиться. Церковь была очень хорошо устроена, там так хорошо проходили собрания, очень часто были покаяния, и церковь росла духовно. И я в этой церкви совершал хлебопреломление. Я был молодой служитель тогда, и я совершал там хлебопреломление. И вот однажды, когда мы совершили хлебопреломление, мне брат, который руководящий, подходит и говорит, «Николай, ты не мог бы вот эту сестру отвезти домой?» А я так немножко удивился, как бы она мне показалась не очень старая, эта сестра. Она была уже пожилая, но еще не настолько, чтобы ее надо было отвезти домой. Он мне говорит, ты не мог бы эту сестру отвезти домой? Я говорю, охотно отвезу. Но он, наверное, почувствовал, что у меня как будто вопрос какой-то. И он мне поясняет, ты знаешь, она говорит, каждую неделю в посте с пятницы до понедельника. 3 дня. Каждую неделю. А когда хлебопреломление, она в посте всю неделю. И поэтому он мне говорит, она уже неделю ничего не ела. Она домой не дойдет. И я ее отвез домой. Друзья, и я тогда подумал, что, наверное, церковь и живет, когда есть люди, которые трудятся Богу постом и молитвой. Умерла эта сестра, и в церкви пошли болезни. И болезни были настолько сильные, трудно было что-то залечить, исправить. И церковь начала терять членов церкви, и становилось меньше и меньше. И я тогда снова подумал, что умер молитвенник. И пошли проблемы, и пошли проблемы. Друзья, я знаю некоторые церкви сейчас, где молитвенная группа собирается абсолютно регулярно. В одной церкви, знаю, уже больше 30 лет молитвенный коллектив собирается абсолютно регулярно. И они по много часов молятся. И они мне даже говорили, Николай Степанович, когда какая-то проблема, звони нам, мы будем молиться. Мне их пресвитель сказал, ты знаешь, Николай, почти на все их просьбы Бог отвечает, почти на все. Вот что такое служение молитвы. Друзья, к сожалению, в плане служения молитвы, вот среди молодежи таких тружеников мало бывает. Вот. Но кто-то говорит, ну, Анне же было сколько лет? Вот так человек говорит, Анне сколько лет было? Ну, вот когда нам будет, и мы начнем. Ну, вот так. Друзья, следующая мысль, четвертая мысль, это молитва, она нужна, чтобы нам исполняться Духом Святым. Ну, что я имею в виду, друзья? Это вот те мысли, которые вот идут у нас по плану. Молитва имеет важное значение, чтобы нам исполняться Духом Святым. Написано, исполняйтесь Духом. Если христиане не будут исполняться Духом Святым, они не смогут работать для Бога. Это о чем я говорил чуть-чуть раньше. Мы не сможем работать для Бога. Скажу почему. Потому что силы не будет. Я хочу работать для Бога. Я хочу приносить плоды. Если Духом Святым не буду исполняться, силы не будет. Поэтому Христос ученикам сказал, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водой, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым». А почему не отлучаться из Иерусалима? Разве нельзя молиться? Или, скажем, ну каждый на своем месте. Друзья, они были в Иерусалиме вместе, и они молились. Так об этом Писание говорит, они пребывали в молитве и молении там, в Иерусалиме. И в день Пятидесятницы они пережили крещение Духом Святым. Но это был результат молитвы. Друзья, работать для Бога без силы мы не сможем. А чтобы иметь силу, нужно исполняться Духом Святым. И чтобы исполняться Духом Святым, нужно молиться. Когда Петра и Иоанна отпустили из Синедриона, им строго-накрепко, крепко-накрепко запретили проповедовать Евангелие. Они пришли к своим и пересказали все, что им сказали первосвященники и старейшины. Апостолы выслушали, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами раба твоего Давида сказал, что метутся народы и язычники замышляют тщетное». Восстали цари земные, Ирод и Понтий Пилат, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И посмотрите, какая у них просьба. «И Ты, Господи, воззри на угрозы их, и нам, рабам Твоим, дай со всей смелости проповедовать Слово Твое». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Братья и сестры, вот по молитве их поколебалось место. Я представляю, наверное, это было землетрясение. По молитве их. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. То есть, братья и сестры, чтобы исполняться Духом Святым, об этом надо молиться. Апостолы молились, и они исполнялись Духом Святым. Это очень важно. Кстати, я верю, что нужно молиться и даже просить Бога, чтобы нам Духом Святым исполняться. Написано, если у вас сын попросит хлеба, никто из вас камень не подаст. Или попросит рыбы, змею же вы не дадите вместо рыбы. Итак, вы, если, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Друзья, я, например, за себя скажу, я молюсь о том, чтобы мне исполняться Духом Святым. И если тем более какое-то служение предстоит, я молюсь, Господи, помоги, чтобы я исполнен был Духом Святым, чтобы Слово Твое правильно говорить, чтобы силу иметь, если вопросы какие-то, ну, возникают даже там, где особое исполнение Духом Святым надо. Об этом надо молиться. Молящиеся христиане, они Духом Святым исполняются. Не молящиеся, они... Это будет полное бессилие, неспособность что-то делать для Бога. Это будет как тот расслабленный на носилках, у которого было все, руки, ноги, глаза, уши. Он был как будто здоровый человек, но он лежал на носилках, потому что у него не было силы элементарно, чтобы пойти к себе домой даже. Друзья, следующая мысль. Молитва, она дает духовное обновление. Но я немножко иносказание хочу применить. О Христе написано, когда молился, вид лица его изменился. И одежды его сделались белыми, как свет, а в другом тексте, как снег. Когда молился, вид лица его изменился. Братья и сестры, когда мы молимся, если наша молитва – это общение с Богом, она приносит нам преображение или обновление нашей жизни. Посмотрите, когда Моисей сошел с горы, лицо его сияло. Даже сыны Израиля не могли смотреть на его лицо. Они его таким никогда раньше не видели, потому что он провел много дней в общении с Богом. Из горы сошел уже другой Моисей, не такой, какой поднимался на гору. Братья и сестры, в результате молитвы мы, христиане, переживаем духовное обновление. И этому содействует наша молитва. Ну, во-первых, это и молитва покаяния тоже. И даже когда члены церкви каются. Кстати, это вопрос немножко, о котором говорят, правильно или неправильно, если члены церкви каются. Друзья, когда мы согрешаем, мы каемся. Мы просим у Бога прощения. Мы просим, чтобы Бог обновил наше сердце, нашу внутренность, нашу жизнь. И Бог это делает. Написано, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Я не думаю, что молящийся христианин, он может быть похож на мирского. Я не думаю. Молящийся христианин, его жизнь, его поведение, его внешность, образ мышления, они говорят о том, что это настоящий христианин, дитя Божье. Однажды, смотрю, сидит женщина у нас в собрании. И, ну, такая ярко-мирская. Я ее вижу первый раз. И у нее внешний вид подчеркнуто, как в мире, наверное, она многих превзошла бы и в мире. И вот, ну, внимательно слушает. Простые проповеди были. Ну, хотелось, чтобы кто-то из братьев что-то так сказал. Ну, проповеди мне казались очень простыми. И вот последняя проповедь заканчивается, она встает и выходит и кается. Такое не часто бывает, когда человек первый раз в собрание пришел и покаялся. И она склоняет колено и кается. Очень искренно, со слезами, плачет. Тушь по щекам течет. Ну и так собрание закончилось. Я не смог с ней познакомиться. И вечернее собрание. Смотрю, сидит женщина, тоже новенькая, подчеркнута христианка, настолько, вот, ну, образец для всех. Так, ну, не буду рассказывать подробно. И я у пресвитера спрашиваю, я говорю, кто такая? Он говорит, это та, которая утром покаялась. Братья и сестры, ну, я не думаю, что над ней кто-то поработал, я так не думаю, но... Молитва, она приносит обновление в нашу жизнь. И когда мы очищаем нашу жизнь духовную, друзья, безусловно, это отображается и на внешнем образе нашей жизни. И это также важно очень. Написано, люди, когда смотрели на лицо Стефана, они видели, как лицо ангела. Друзья, я не думаю, что это был какой-то веночек над головой, светящийся кружок. Но лицо Стефана, как бы лицо ангела. Когда мы имеем близкие отношения с Богом производит преображение в нашей жизни. Ну и последняя мысль, друзья, это решение обычных практических вопросов жизни. Это тоже молитва. Ну вот здесь было сказано, что как запасное колесо. Ну, может быть, в чем-то и так, друзья. Тем не менее, когда мы болеем, что мы делаем, когда мы болеем? Идем к врачу или молимся. Идем к врачу или молимся. Или какая-то потеря, какая-то утрата. Мы молимся. Друзья, это нормально. Кто-то решил жениться, он молится. Решил поступить, учиться в институт или в колледж. Что мы делаем? Молимся. Не знаю, куда пойти учиться. Молюсь. Какую освоить профессию? Молюсь. Устроиться на работу? Молимся. Жена забеременела? Молимся. Ну и ну, в разных вопросах. И мы молимся. Братья и сестры, если бы мы научились все наши жизненные проблемы решать в молитве, жизнь наша была бы более яркая и более успешная, и более благословенная. Бывают у нас какие-то трудности. Друзья, бывают трудности, которые трудно преодолеть. Я иногда людям советую, начни поститься. Ну, кажется, о посте у нас будет тема. Я говорю, начни поститься один день в неделю. Это не трудно. Он говорит, можно в пятницу? Я говорю, можно в пятницу? Ну, лучше не в пятницу. Назначь вторник или среда. Постись один день в неделю. И каждый день молись. Пройдет 2-3 месяца, и твоя проблема уйдет. Она мне говорит, правда, дядя Коля, уйдет проблема? Я говорю, правда уйдет. Старательно, каждую неделю один день в посте и каждый день молись. Через 2-3 месяца уйдет твоя проблема. И я забыл про эту сестру. А потом мы встречаемся, она говорит, помните, вы говорили, проблема идет. Я говорю, да, я вспоминать начинаю. Я говорю, да, я помню. Она говорит, вы знаете, проблема ушла раньше, чем через 3 месяца. Вот я сделала, как вы сказали, и проблема ушла. Друзья, у нас бывают проблемы непреодолимые, от которых мы часто плачем, иногда падаем или спотыкаемся, потому что мы не молимся. И поэтому, друзья, очень важно, если бы мы научились со всяким вопросом прибегать к Нему. Как та вдова, у нее был способ решить вопрос у судьи, который Бога не боялся. И она к нему ходила и просила, ходила и просила. И Бог говорит, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Поэтому, друзья, пусть Господь нас благословит, чтобы мы умели молиться, и чтобы все наши проблемы мы складывали у Его ног. Он тот, который имеет силу помочь. Как в той песне мы поем, «Свое бремя положи у ног Христа». Положи. И в этой притче, друзья, есть одна фраза, на которую я в заключение хочу обратить внимание. Христос сказал, должно всегда молиться и не унывать. Скажите, а почему не унывать? Причем здесь не унывать? Всегда молиться, об этом нам весь день будет еще говорить. Но мы должны всегда молиться и не унывать. Почему? Потому что, бывает, ответ приходит не сразу. Нам хотелось бы, чтобы Бог ответил сегодня вечером или завтра. Но, бывает, ответ приходит не сразу. И нам бывает непонятно, почему так. Почему так? Когда я женился... У моей жены родители были неверующие, оба, и мать, и отец. И, в общем-то, жизнь была у них такая плохая. Когда мы приезжали в гости, часто они были выпившие, и, в общем-то, было трудно от этого. Жена молилась, каждый день жена молилась за своих родителей. И даже, знаете, прошло несколько лет, уже дети у нас подрастали, и я у нее как-то спрашиваю, ты веришь, что Бог ответит на твою молитву? Потому что по внешним признакам никак не было похоже, что ее родители могут уверовать. Никак не было похоже. А наоборот, было хуже и хуже, как бы они дальше и дальше. Она говорит, я все равно верю, что Бог ответит. И даже дети подрастали, дети говорили, мама, неужели бабушка может покаяться? Как бы не было похоже. И это потом так получилось, что ее мама покаялась и приняла крещение. И прошло еще, наверное, один год, и она умерла, она заболела тяжелой болезнью, и будучи еще не пожилой женщиной, она умерла. И вот время молитвы моей жены, она составила 23 года. С момента ее покаяния, не с момента, когда мы вступили в брак, с момента ее покаяния, Мать уверовала через 23 года. Отец запил еще сильнее, и он однажды пьяный заснул на морозе, и случился инсульт, и он потерял рассудок. И вы знаете, жена продолжала молиться, и он несколько лет он был без рассудка. И он не узнавал нас, он не знал, как нас зовут, вот и все. И потом Бог ему дает ясное прозрение, он все вспомнил, и в этот день он покаялся. Покаялся очень чистосердечно, и на следующий день умер. Вот так. Должно всегда молиться и не унывать. Друзья, у Бога свои сроки. Да, нам бы хотелось, чтобы это сегодня, но мы должны молиться и не терять веру. И Бог пошлет. Написано, хотя и медлит защищать их. Слава, что мы имеем такого Отца Небесного, который нас знает и знает наши нужды, и Он хочет слышать нас. Аминь.